желая еще раз напомнить о моем решении остаться одной при больном на всю ночь, я извинилась перед ней за свою настойчивость, за свою печальную прихоть. Сиделка ответила, что прекрасно меня понимает. Этот фатализм напомнил мне наш послеобеденный разговор. Уже тогда она не строила себе никаких иллюзий. Она осведомилась также, не боюсь ли я заснуть от усталости. Я запротестовала. Я уверена в своих силах. Я с умыслом выпила много кофе, что было истинной правдой. Я довела ее до двери. Плотно прикрыла за молодой женщиной дверь. И, не дожидаясь, пока она отойдет и уже не сможет слышать скрип замка, я повернула ключ. Время шло, пульс продолжал биться. Первое. Я едва сдерживала нетерпение. Однако я тщательно пункт за пунктом обдумала свой план. Я принуждала себя не отвлекаться, не переходить к очередным действиям раньше назначенного для того срока. Я свела возможность риска к минимуму. Я вооружилась холодным рассудком. Я не желала ставить под угрозу ни одной из звеньев разработанного мной проекта, даже ради того, чтобы дать роздых сердцу. Ровно в половине второго я вынула из сумочки маленький пузырек, обернутый в бумагу. Когда я вечером отлучалась из дома, я велела остановить такси перед каким-то кафе. Я вошла и попросила, чтобы мне дали немножко растительного масла. Бесшумно я открыла стеклянную дверь, которая вела во двор. Вышла во двор. Одно за другим оглядела все окна. Света нигде не было. Напротив, в сторожке привратника, тоже было темно. Я вернулась. Направилась в сад, разбитый перед домом. Я шла прямо по газону, чтобы не заскрипел под ногой гравий. Я снова подняла голову, осмотрела фасад. И здесь все было темно. Итак, я правильно угадала их реакцию на то, что доступ к Ксавье был им мною запрещен. Они спали. Братья уехали к себе домой, бабуси вечно дремлет, а те, четверо, мирно уснули. Я вошла в узенькую аллею, обсаженную кустами. Этим путем можно было проникнуть из нашего сада в парк Монсо. Я тронула калитку. Ночная мгла будет моей пособницей позже, а сейчас она мне только помеха. Ощупью я полила маслом петли калитки, потом полила замок. Вынула из металлического ящичка ключ и смазала его тоже. Я вернулась в дом. Никаких перемен, пульс бился. Без четверти два я снова вышла в сад. Ключ бесшумно повернулся в замке, калитка открылась. Я проскользнула в заросли парка Монсо. Примерно метрах в 30 находились высокие ворота, которые замыкали авеню Ван Дейка и превращали его в тупик. Я знала, что ворота не скрипят, их нередко закрывали при мне на ночь и открывали утром. Ключа от них у меня не было, но я прекрасно помнила, что их можно открыть, если отодвинуть вертикальную задвижку справа и потянуть на себя разом обе створки. Сторожа неоднократно проделывали эту операцию на моих глазах. Снаружи сделать это не представлялось возможным. Решетка мешала дотянуться до задвижки. Она находилась со внутренней стороны, там же, где и я. Операция удалась. Но я не раздвинула створок, и ворота казались запертыми. Каждый из этих необычных жестов, впоследствии я буду перебирать их в памяти с той недоверчивостью, которая окрасит со временем мои воспоминания, делался как бы сам по себе —